Он не был моим постоянным клиентом. Я только раз его и видел, когда имел несчастье принять на хранение эти документы. Посмотрим, что же там. Майор взял перочинный ножик, осторожно снял в центре сургучную печать, разогнул скрепку, вытащил ее, и, не трогая остальных печатей, а их вместе со снятой было целых пять, скрыл конверт. Отрезав край, он извлек лист бумаги и углубился в отпечатанный на машинке текст. «Ну и ловкач, я вам скажу», — заключил майор и передал письмо адвокату. «Как хитроумно все подстроил. Вы только почитайте, что он пишет. Всех нас провел. Однако мотивы его поступка вполне убедительны. В отделении милиции. Следователю, который будет вести дело после моей смерти. Милиция обнаружит мой труп под мостом Понятовского. Без документов и каких бы то ни было вещей в карманах. Вскрытие покажет, что перед смертью я принял алкоголь и снотворное. Все будет свидетельствовать об убийстве. Именно так я и задумал. Ведь владелец ремесленного предприятия, производящего предметы религиозного культа, не может пойти на самоубийство. Это будет конец не только его самого, но и всего его дела. Ни один ксенс после этого не сделает заказ такому предприятию. Поэтому свое самоубийство я маскирую. Все делаю для того, чтобы его сочли убийством с целью ограбления. Мой бумажник с деньгами и документами милиция найдет в мастерской за щитком электросчетчика. Там же спрятаны и часы. Я кончаю жизнь самоубийством, потому что смертельно болен. У меня рак. Жить мне осталось несколько месяцев в тяжких мучениях. Я предпочел избежать этого. Прошу милицию извинить меня за причиненное беспокойство. Прошу также сохранить в тайне то, что узнаете из этого письма. О моем самоубийстве прошу никому не говорить, даже моей жене. В крайнем случае Мечиславу Рушинскому, которого я, как адвоката, также обязываю хранить тайну. Заранее благодарю за выполнение моей просьбы. Владимир Ярецкий. На письме не стояла дата. Это было вполне понятно, ведь когда Ярецкий писал, он не мог указать точную дату своего рокового шага. «Ну так как?» — спросил адвокат, возвращая майору письмо. «Можете ли вы письменно подтвердить, что письмо было вручено вам Владимиром Ярецким в апреле текущего года?» «Безусловно. В случае необходимости это подтвердит и наш секретарь Ядвига Милакова. Она оформляла соответствующие документы, необходимые для принятия депозита, и видела Ярецкого, когда тот лично вручал ей оба конверта с завещанием и с этим письмом». «Вот и прекрасно», — сказал майор. «Сейчас составим краткий протокол, где зафиксируем свидетельские показания адвоката Мечислава Рушинского и приложим к нему письмо Ярецкого. Все направим прокурору, и пусть он принимает решение. Скорее всего, он распорядится прекратить следствие. Что же касается меня, то я, как видно, напрасно потратил несколько дней на расследование этого дела. Я только вчера прочитал сообщение в газете, а сегодня уже у вас. Мне думается, я действовал достаточно оперативно. Адвокат был несколько задет замечанием майора. Это не ваша вина, меценат. Однако Ярецкий напрасно бросился с моста». «Как это напрасно? Поскольку у нас существовало подозрение, что мы имеем дело с преступлением, вскрытие проводилось предельно тщательно. У Ярецкого не было рака. Медицинское заключение гласит, что для своих лет это был вполне здоровый, физически сильный человек. Видимо, заболевание раком стало его манией. Внушив себе, что безнадежно болен, он совершил самоубийство. Он мне даже заявил, что только внешне выглядит здоровым, а на самом деле его состояние таково, что ему нужно побыстрее привести в порядок свои земные дела. Именно так и сказал. Его дело. Теперь все это будет заботой прокурора». «Увы, и моей тоже», — вздохнул Рушинский. «У меня завещание умершего и аванс на расходы, связанные с исполнением его последней воли». «Ну что ж, наследство немалое. Можно только поздравить того, кто его получит, а вам пожелать солидного гонорара. Желаю успеха и быстрого завершения этого дела», — сказал майор, прощаясь с Рушинским. странный наследник».